Глава 5. Австралия. На пути к зеленому континенту. О далекой, загадочной, дикой стране и удивительном Сиднее мой товарищ Дмитрий Кошкин рассказал мне на первом курсе МГИМО. И, конечно, я хотел снова увидеть его величество океан, который манил меня еще с поездки к испанскому побережью Коста-де-ла-Муэрте. Я накопил деньги на дорогу и уже на втором курсе после зимней сессии, получив визу на месяц, в марте 2011 года вылетел в Сидней. Наш самолет приземлился в аэропорту имени Кингсфорда Смита, названного так в честь одного из пионеров австралийской авиации. В 1928 году он стал первым летчиком, перелетевшим через Тихий океан. Мне почему-то хорошо запомнилась русская пара в автобусе. Судя по всему, парень учился в Австралии, а девушка приехала к нему в гости. Они держались за руки и тихо разговаривали. На коленях у нее лежал букет цветов. Хостел в районе Куджи, в котором я поселился, весьма кстати находился рядом с пляжем. Здесь я собирался приступить к занятиям серфингом. Обычно я не сплю днем при смене поясов, чтобы, помучившись один день, потом полноценно вписаться в местный режим. Так получилось и на этот раз. И уже на следующее утро, правда не раннее, я отправился гулять по побережью. Здесь все меня покоряло. Бескрайний океан, волны которого атаковали песчаный берег, буйство красок неба, нетронутость и вместе с тем какая-то цивилизованность ландшафта. В первые же дни я записался на урок по серфингу. Занятие проходило на знаменитом пляже Бондай. Красивая бухта с белым песком, высокая волна, много серфингистов. Моего инструктора звали Адриан. Это был чистокровный австралиец, спортивный, с зачесанными назад длинными волосами, открытой улыбкой и энергичным запоминающимся рукопожатием. Все небо залито предзакатной алой акварелью. Внушительная мощь прибоя. Разминка, теория, и вот я беру доску и вхожу в океан. Конечно, моя тренировка проходит в спотах для начинающих, то есть в пенке. Это остатки волны, которые доходят до берега на небольшой глубине. При этом они еще обладают тянущей силой. Но даже эти гаснущие волны сильнее, чем кажется издали. И в зону, где можно попытаться встать на доску, выплыть непросто. Что касается лайнапа, место, где зарождается гребень волны и где все ждут своей очереди встать на доску, до него без специальной подготовки не добраться. И сил уже нет. Волны сбивают с доски. Не могу на нее встать, но не сдаюсь. А ведь кроме подъема нужно осваивать навыки балансирования, падения, то есть падать с доски назад или в бок, стараясь отбросить ее от себя. Полностью выбившись из сил, при этом страшно довольный, возвращаюсь на берег. Оставляю доску, добредаю до Адриана, который, стоя неподвижно, наблюдает акваторию. «Видишь камни?» Адриан вдруг показывает на огромные валуны, которыми заканчивается пляж на северной стороне. В шторм их приподнимают волны. Воистину, огромные камни, но игрушка для океана. Валюсь рядом на мелкий чистый теплый песок и смотрю, как вдоль берега катаются другие новички, делающие большие успехи, чем я. Этот первый урок запустил во мне необратимое влечение к серфингу. Ведь я достаточно упрямый человек, не готовый сдаваться. На следующий день в небольшом туристическом бюро недалеко от хостела я купил трехдневный тур по Великой океанской дороге со стартом в Мельбурне. Еще в Москве я составил примерный план, что хочу увидеть в Австралии. В библиотеке МГИМО все источники говорили об одном. Если вы едете в Квинсленд, то обязателен к посещению Большой барьерный риф. А если в штат Виктория, то нужно заглянуть в национальный заповедник 12 апостолов. Маршрут Сидней-Мельбурн – один из самых популярных в стране. У местных авиакомпаний налажено множество перелетов в обе стороны. Часа через полтора я приземлился в международном аэропорту Тулмарин. Гостевой дом, который мне забронировал британец по имени Джон, находился в Сент-Хилде, старом загадочном районе недалеко от побережья. Моими соседями были француз и пара из Ирландии. Их английский понять мне было трудно. Здесь я снимал на камеру все, что имело ценность для нового фильма «Лица Австралии». А вечером отправился на знаменитый пирс Сент-Килда. Это дом для колонии австралийских маленьких пингвинов и одновременно пристань для яхт королевской яхтенной эскадрильи. Пингвинов я не увидел, зато поснимал местных рыбаков, многие из которых были греками. Утром следующего дня я выехал в тур по Великой океанской дороге. Между прочим, это мой любимый сухопутный маршрут на настоящий момент, и уж точно самый занимательный. Автобус вез студентов и туристов со всего мира. Среди них были колумбийцы Джессика и Сан-Хуан, с которыми я по-прежнему поддерживаю связь, а также врач-бельгиец. Мы быстро подружились. Наш гид предложил мне почетное место рядом с собой и попросил рассказать о впечатлениях о поездке в микрофон. Я без колебаний согласился, и под добрые разговоры, смех и аплодисменты мы продолжали путь. 12 апостолов мне удалось осмотреть с вертолета в 10-минутном полете. Об эти исполины, которые отделились от суши несколько миллионов лет назад, грандиозно разбивается прибой. Дикое, нетронутое место. Место, которое по своей силе и энергетике превосходит многое из того, что мне приходилось видеть. Представьте, огромные скалы поднимаются над никогда не устающими волнами прибоя, а вдалеке бурлит беспокойная водная масса и широко расстилается бескрайний горизонт. К 12 апостолам я еще вернусь в этой аудиокниге, но о них пойдет разговор уже в публицистическом очерке. Когда мы проезжали уютный город Аполло-Бэй, водитель остановился, и из автобуса, попрощавшись, вышел бельгиец с большим походным рюкзаком. Он был счастлив и даже как будто взбудоражен. Не знаю, была ли это его последняя точка в долгом путешествии, остановка на пару дней, или он решил поселиться в этом городе, как мне почему-то подумалось тогда, но с тех пор Аполло-Бэй у меня ассоциируется с этим бельгийцем. В Мельбурне я попрощался со своими новыми знакомыми и отправился домой, в Сент-Килду. 12 апостолов, полет на вертолете, океан, удивительные места и люди — все это прочно удержалось в моей памяти. Наконец вернулся в Сидней, где продолжил заниматься серфингом, но, конечно, раздумывал о новых путешествиях. По совету уже знакомого мне Джона из туркомпании, я отправился в Голубые горы, национальный парк недалеко от Сиднея. С нами был австралиец в широкополой шляпе и шортах, очень разговорчивый, но с акцентом, который иногда мешал понимать его. Мы шли по классической тропе, через скалы Три Сестры к водопаду и смотровой площадке, с которой открывается вид на окружающие леса. Нам даже удалось увидеть отчетливую голубую дымку над ними. Считается, что она возникает при испарении с листьев деревьев эвкалиптовых масел. Отсюда и название «Голубые горы». Благовонные эвкалиптовые пары висят в воздухе и покрывают руки и лицо прозрачной росой, как будто где-то воскурили ладан. Этот парк по площади достигает территории небольшой европейской страны. Он отличается от закрытой в нашем понимании территории, где ничего нельзя строить. Еще до подъезда к треку мы встречаем здесь дома, где живут люди, там же стоят магазины, проложены асфальтовые дороги. Позже, во время командировки в ОАЭ, от РИА Новости, состоялось мое знакомство с Джоном Дии, человеком года Австралии 2010, который как раз проживает в Голубых горах. Люди Австралии. С одной стороны, у них такие же ценности, как у нас, а с другой – все-таки непревзойденная планка гражданской ответственности. Больше всего меня удивило их отношение к природе, настолько уникальной, что любое вмешательство может нарушить в ней хрупкий баланс, а какая-нибудь инородная соринка привести к экологической катастрофе. Об этом я размышлял, прощаясь с берегом и большой водой в свой последний австралийский день. Возвращался домой, полный непоколебимого стремления пожить в океане подольше, чтобы лучше узнать об этих местах.